Демиург, жду тебя в своих апартаментах через 10 минут. Решил я позвать лучшего эксперта по добыче информации. И он примчался, сверкая как солнце. Что же он смог найти или изобрести по моим оставленным запискам? Повелитель Блэк, вы желали увидеть меня? Он преклонил передо мной колено и стал ждать распоряжений. Да, я воскресил черное писание теократии Слейн и решил, что некромантам, которых я превратил в духов, нужен учитель по пыткам и получению информации. Они помогут тебе в твоих исследованиях. Обучи их как следует и не волнуйся за подопытных, они не умрут, даже если получат смертельные повреждения и не сойдут с ума, добавил я. Демон прямо загорелся идеей вытянуть все, что только возможно, из низших существ, которых я ему доверил. «Я сделаю все в лучшем виде, господин Блэк», — воскликнул он и, повинуясь моему жесту, отправился в комнату для выполнения моего приказа. «Хорошо, Демиурга и некромантов я делом занял. Все-таки не нужно ему давать время на всякую ерунду, а то вдруг он надумает чего-нибудь лишнего, а мне потом гадать, какие мои несуществующие планы он просчитал. Теперь к фанатикам». Он улыбнулся и решил переместиться над городом. Раз уж Нигун начал работать с толпой и обращать их в религию, нужно немного подкрепить веру и сделать свой приход запоминающимся. Дух, спускающийся с неба на сверкающих крыльях, вот уж действительно приход миссии. Подобно этому, я наблюдал прекрасный город, который величественнее и красивее, чем столица королевства Реэстис. На улицах я видел людей, многие тянули руки к небу, где висел и, по всей видимости, молились. Я чувствовал, как они посылают мне свои молитвы. На Эквусе я тоже ощущал, как мне молятся, но они ничего не просили, просто были благодарны за то, что я делаю все возможное для процветания империи. Я всегда шел в первых рядах и защищал своих соратников. Если я видел проблему, то исправлял ее. Здесь была очень похожая ситуация. Мне благодарили за то, что я дал им возможность полноценно жить, а не просто существовать на улицах города, в то время как все относились к ним как к грязи. Разумеется, были и те, кто не смирился и не вставал на колени, смотря на меня как на очередного шарлатана, но я не могу их в этом винить. Вера – это выбор каждого, и устраивать гонения на неверных, которые не веруют в меня, было бы верхом наглости. Хотят – хорошо, нет – ну, это их решение. Я построил свою империю и этот город, чтобы создать цветущий сад, а не для того, чтобы восхвалять себя или сестер, которым не нравилось раболепие, как и мне. Каждый получает то, что он заслужил, и нет никого, кто забирал бы это у них. Здесь нет налогов, нет вечно жирующих дворян, которые ничего не сделали сами и гордятся тем, что достигли их предки. Конечно, есть фиксированные цены, но это одно из немногих, что я решил сделать. Это не коммунизм, ведь я тоже эгоистичен и хочу от жителей города определенного порядка. Они по этому поводу никак не возражали, по крайней мере, когда я отправлял Нигуну свои распоряжения, он ничего не сказал. Спустившись обратно, я сложил свои крылья и увидел перед собой стоящего на голени Нигуна. «Встаньте, это лишнее», — спокойно сказал я. «Не люблю такие формальности, принимать передо мной не нужно. Вы все верите во что хотите и делаете то, что хотите, но не забывайте о морали и нравственности», — добавил я. «Рады вас приветствовать, господин Блэк», — просиял Нигун. «Позвольте вас провести», — сделал он приглашающий жест, и я последовал за ним. «Ты хорошо справился со своей задачей, этот город процветает. Я также рад, что ты все выполнил в точности. Но, как я вижу, в городе появилось много незнакомых мне людей», — огляделся я, замечая новые лица. «Да, господин Блэк, благодарю вас. Поля приносят очень быстрые урожаи, а жители начали обустраивать город. В порт иногда заходят корабли, и слухи быстро распространяются. Теперь мы торгуем с некоторыми портами, и приток жителей сильно увеличился. Многие изъявили желание перебраться сюда со своими семьями, а религиозное движение в вашу честь только укрепилось», — говорил он о достижениях, которых удалось добиться меньше, чем за месяц. «Потрясающий результат. У города нет проблем, жители хорошо питаются, нет никаких разбойников, никто не болеет», — решил я задать вопросы, которые были важны для меня. «Никаких проблем. Если вокруг появляется хищник, мы посылаем небольшой отряд магов, а ангелы быстро разбегаются от нападающих. С едой, как я и говорил, проблем нет, как и с ее разнообразием, а разбойники просто боятся посещать такие отдаленные от дорог места. Больницы, которые вы открыли, возглавляют специалисты в области фармацевтики, и лекарства просто невероятные. Они лечат любые болезни быстрее и эффективнее, чем любые, которые я знаю. Восхитился он напоследок. Рад, что жители города хорошо живут. Я обещал им лучшую жизнь и намерен исполнить это обещание. Вскоре я пришлю сюда своих големов. Они помогут всем, кому может понадобиться помощь, а также расширят порт и территорию вокруг города. Кроме того, они будут убирать улицы и заниматься черновой работой. Создание цветущего сада всегда затягивалось, так как находились недовольные, которым приходилось заниматься этой работой, в то время как у других работа была куда лучше. Големы исправят этот недостаток, чтобы все могли продвигать науку, искусство, сельское хозяйство и другие аспекты к новым вершинам, сказал я. Анигун представил себе этот город и внезапно припал на одно колено, как и маги, которые всегда следовали за ним небольшой кучкой. Когда-то я посвятил себя теократии Слейн, уверовал в Бога и поклонялся ему. Я верил, что мы очистим мир от всех неверных, избавимся от всех нечеловеческих рас и наконец объединим человечество. Как же я был слеп, сказал он, глядя на свои руки. Столько сделано, столько крови пролито, все было зря, Бог не услышал моих молитв, не дал никакого знака, ничего. Он посмотрел на меня, и в его глазах не было ничего от неверующего человека, нет, это были глаза фанатика, но сейчас я узрел. В момент, когда вы дали мне второй шанс, я хочу искупить свои грехи, и, служа вам, смогу это сделать. Вы мой Бог, который сотворил невозможное. Вы не говорите о том, что будет когда-то, а просто делаете. Его затрясло, и я даже забеспокоился, не упадет ли он в обморок. Я буду стараться еще больше, чтобы оправдать дарованные мне шансы и отблагодарить за то, что дали прозрение. Поклонился он чуть ли не до земли. Нигун, я не Бог, у меня грехов не меньше, а может и больше, чем у всех живущих на этом континенте. По моему приказу умирали миллионы, а крови было столько, что можно было бы заполнить весь океан вместо воды. Я убивал, пытал, шантажировал, воровал, стирал личности и создавал новые, занимался терроризмом, испытывал оружие, из которого умирали тысячи, устраивал налеты. Это даже не половина того, что я сделал. Святости во мне нет и в помине. Но я никогда не просил прощения у кого-либо, никогда не спрашивал совета у кого-то в небесах. Я жил по совести и своим принципам, делал то, что считал нужным. В моей империи живут не только люди, но и существа, которых я даже и не мог бы вообразить. Они живут бок о бок с людьми, и там нет притеснения или расизма, все равны для меня. Вот он, мой мир, недостижимый идеал, который мы с моими сестрами и Айнс смогли приблизить. Хочешь ли ты стать частью этого мира? Я решил устроить небольшое испытание. Он верит в то, что люди должны править этим миром, уничтожив всех остальных. Но я правлю не только людьми, и мне нужно знать, примет ли он такой мир. Я хотел бы увидеть этот мир, прошептал он. Похоже, тот факт, что он поклоняется серийному убийце и криминальному элементу, его не сильно волнует. Но что самое главное, он не лжет. Встань, Нигун, у меня есть для тебя важная информация. Решил я кое-что рассказать. Да, господин Блэк, встал он и начал ожидать. Недавно на мою подчиненную напало черное писание теократии Слейн. Насколько я знаю, ты был с ними в хороших отношениях. Хотел я узнать, как он относится к ним. Не совсем, это особое писание, состоящее из потомков богов, отряда, что посылают на самые сложные задания, рассказал он, но, видимо, не понимал, зачем я о них спросил. Теперь этого писания больше нет, сказал я, и он даже как-то обрадовался. Точнее, осталась только верная смерть, но она для меня не проблема. Когда все закончится, я хочу, чтобы ты возглавил эту страну и обратил ее в веру, сказал я и увидел шок на его лице. Ты разберешься в этом, как никто другой, и добьешься больших успехов. Это огромная честь для меня, поклонился он, начав в мыслях молиться на меня. Фанатики никогда не меняются, но я хочу наградить тебя за верную службу, отставил я куру в сторону, и на ней образовалась книга. Это знание по магии, тут все расписано подробно и с пояснениями. Это поможет тебе стать еще сильнее, протянул я ему книгу. Он взял ее так, словно падение небес зависело от того, насколько сильно и крепко он ее держит, передай ее после прочтения остальным магам. Знания и понимание вольются в ваш разум с каждой прочитанной страницей, так что лучше не торопись. Я вскоре поеду проверить город и отправлю тебе еще денег, чтобы вы ни в чем не нуждались. Я буду беречь ее до конца своей жизни», — заверил меня Нигун. «Хорошо, что ты относишься к этому так серьезно». Хотел я сказать слова благодарности, но в моих ушах послышался звук разбитого стекла. «Господин», — забеспокоился Нигун, — «не беспокойся, кое-кто принял мое предложение и хочет присоединиться к нам, та самая деревня, где мы впервые встретились», — решил я прояснить для ясности. «Береги ее и давай читать другим, может, среди них найдется талант, который превзойдет даже Флудера Парадейна в магии. А сейчас мне пора. Твори великие дела не ради себя, а ради других», — сказал я и исчез в всполохах серого пламени. Я появился посреди деревни Корни, солнце светило, птички пели, а передо мной стояла толпа крестьян во главе со старостой. Я находился в облике духа и изрядно напугал некоторых жителей. Гоблины тоже были здесь, незаметно, как они, наверное, думали. «Не ожидал, что вы примете решение так быстро, но не будем говорить обо мне. Все-таки жутко любопытно, что вы решили». Посмотрел я на старосту, и он подошел ко мне. «Странно, что нет страха, но есть решимость. Обычно меня боялись, или по крайней мере, опасались, а у него страха почти и нет. Я хотел бы сначала кое-что спросить у вас, господин Блэк», — сказал он. Я сделал приглашающий жест своей дымной рукой, предлагая ему продолжить. «Вы защитите нас?» – спросил он, и я наклонил голову. «Да, я также научу вас защищаться и предоставлю своих големов, чтобы они охраняли вас и помогали. Но каков ваш ответ?» – решил я поторопить старосту. «Мы согласны», – сказал он, вставая на одно колено. «Мудрый выбор», – произнес я, взяв свою трость и, трансфигурировав ее в меч, положил его сначала на одно плечо, а затем на другое. «Я император Блэк Рейвел и один из двух повелителей Великой Гробницы Назарик. Признаю вас своими подданными», я вернул трости привычный облик. «Встаньте, не люблю я это раболепие, у меня нет желания смотреть, как кто-то унижается», сказал я, и все жители деревни встали. «Для начала», повернул я голову и оглядел дома, «скажите гоблинам, что я не собираюсь им, чтобы успокоились и слезли с крыш домов. Я буду переделывать их в нормальные каменные», сказал я и почувствовал, как гоблины обиделись, ведь их заметили. «Отлично», посмотрел я на группу гоблинов, после чего снова обратил взгляд на дома. Расставив руки, я начал изменять ландшафт и переставлять дома, вызывая удивление у всех присутствующих. Затем дома стали покрываться камнем. Этот камень был специальным. Зимой он согревал, а летом поддерживал комфортную температуру для всех, кто находился в доме. По периметру деревни теперь была большая зачарованная каменная стена с воротами и железной решеткой, которая могла подниматься и опускаться. Также я создал големов, точно таких же, какие имеются в Назарике, целые легионы. Это големы, отдайте им приказ, и они его выполнят. Вспахивать поля, рубить деревья, убирать мусор. Они способны на это и на большее. «А сейчас я сделаю вас бессмертными», спокойно сказал я, и мои цепи устремились в их души и тела. Превращать их духов в нечто иное не имело смысла, но вот омолодить и даровать бессмертие я вполне мог. «Это нужно для того, чтобы вы учились», — щелкнул я пальцами, и передо мной появилась большая стопка книг на небольшой подставке, книги магические. «Вы сможете быстро научиться писать и считать, а также узнаете основы фехтования, магии, варки зелья и прочего», — продолжил я. «На этом я пока откланяюсь, у меня слишком много дел, но вскоре я вас посещу. Вот вам оружие напоследок», снова щелкнул я пальцами, и появились десятки арбалетов, болтов к ним и железных добротных зачарованных мечей. «Только будьте осторожнее с ними. Вот вам инструкция для тех, кто умеет читать. Есть вопросы?» — решил я уточнить, передавая небольшой листок с рекомендациями. «Спасибо, господин Блэк», — низко поклонился староста. «Если возникнут вопросы, просто произнесите мое имя рядом с шаром. Создал я в ладони маленький шарик, я отвечу в любое время. Ну а пока мне пора. Вскоре я посещу деревню и узнаю, каких успехов вы добились», — сказал я и телепортировался обратно в Назарик. «Так, нужно посчитать расходы, а то я раздаю направо и налево все, что имею в запасах. В случае войны со всем миром окажусь с голой попой, а у меня там еще какой-то дракон с неизвестными силами, да и людоящеров скоро нужно будет пинать. Может, наведаться к актеру Пандоры? В Назарике хотя бы будет веселее, а то Айнс как-то забыл про свое творение, и только я его навещаю. Навещал его 3 недели назад. Так, быстро к Айнсу, чтобы подбодрить его на великие свершения, а то он совсем расслабился с работой авантюриста. Я тут постоянно разгребаю отчеты по всему Назарику, а он веселится. Да и мечи тьмы нужно немного приладить, а то они слишком интересные. Определившись с планами, я направился в кабинет Инза, но он позвал меня немного раньше. «Блэк, у нас скоро совещание в тронном зале, ты сможешь прийти?» Раздалось, как обычно, у меня в голове. «Скоро буду воспринимать это как личную шизофрению, ну или она у меня появится такими темпами. Я как раз тебя искал, скоро буду, мне нужно будет кое-что сообщить». Отправил я ему ответ и направился в тронный зал. Дойдя до тронного зала, передо мной открылись ворота, и я увидел всех стражей этажей, а также актера Пандоры, что меня весьма удивило. «Приветствую вас всех, дети. Прошу прощения за опоздание, надеюсь, я не слишком много пропустил», — сказал я, подойдя к трону и встая рядом. «Привет, Блэк, ты не опоздал, собрание только началось. У нас возникла небольшая проблема», — постучал костлявым пальцем Айнс по трону. «И какая же проблема?» — удивился я. «Неужели появился серьезный враг?» «Во мне сразу пробудилась кровожадность. Куда идти и кого убить?» — тут же спросил я. «Подожди», — остановил меня Айнс. «Для начала ты же знаешь актера Пандоры?» — решил уточнить Айнс. «Разумеется, я его знаю, я торчал в сокровищнице с самого создания этого места», — усмехнулся я. «Я занимался там сортировкой всего того, что мы свалили в хранилище, так что постоянно там находился, отсортировывая все, начиная от золота и заканчивая артефактами», — посмотрел я на актера Пандоры. «Представляю актера, надеюсь, ты уже познакомился со всеми?» «Разумеется, господин Блэк», — отсалютовал он мне, снова умудрившись поклониться. «Блэк, я же не прописывал такого, это ты что-то сделал при его создании?» Как-то с печалью проговорил у меня в голове Айнс. «Я занимался его дизайном и доработкой, вписал только несколько строк о том, что он должен вести себя как военный и действовать соответствующим образом. Это уже ты что-то намудрил. Я не создавал фашиста, который разговаривает на немецком. Бросил я ему шпильку, как и многие разы до этого. Только давай не снова, мне и так сейчас тошно», — пожаловался он мне. «Хорошо, кстати, когда расскажешь детям, что мы их создатели, хоть и отчасти?» — решил я поинтересоваться. «Ты это о чем?» — не понял Айнс и даже повернул голову ко мне. «Да о том, мой костяной друг, дело в том, что ты как глава гильдии дал разрешение на их создание, а также на материалы и оборудование, а я, в свою очередь, дорабатывал их характер и внешность, поэтому знаю их как облупленных. Мы в прямом смысле этого слова приложили руку к их созданию, поэтому я и называю их детьми. Так когда мы откроем то, что не все создатели оставили их», — решил я наконец не тянуть, а то и так уже слишком много времени упущено. «Я даже никогда не думал об этом», — посмотрел он на стражей, и в нем пробудилось что-то отцовское. «Но если так посмотреть, мы же действительно отчасти и создали, блин, как стыдно», — приложил он руку к голове. «Чего стыдного-то, ты их создатель, так же как и я, а теперь думай, как нам это им объяснить», — поставил я вопрос ребром. «Я, может, лучше ты, у тебя лучше получается, а то я даже не знаю, что сказать. Хочется обнять их и извиниться за то, что укрывал это и сам не понимал». Я почувствовал, как ему сейчас стыдно. «Все равно, что переспать с женщиной, а потом, после ее смерти, узнать, что у вас родился ребенок. У меня такого не было, но Айнс ощутил нечто схожее. Ты начнешь, а я продолжу. Ты обязан им рассказать, так же как и я. Я решил разделить нашу участь. Айнс тот еще паникер. Нужно будет дождаться Себаса и Солюшин», — решил он потянуть время. «Хорошо, но если ты будешь тянуть, я поговорю с Альбедой и попрошу ее поговорить с Шалтир, и у вас будет очень интересное времяпровождение в постели», — пообещал я. «Не надо, она и так готова меня чуть ли не изнасиловать, хорошо еще, что сдерживается», — запаниковал он. «Что же у них там происходит, раз он так боится своей любимой?» «Хорошо, но помни, что я могу сделать», — решил я дать ему мотивацию. «КХМ, стражи, спасибо, что пришли. Для начала я хотел бы выслушать ваши отчеты. Чего вы смогли добиться?» «Блэк, ты говорил, что у тебя есть важная информация», — заинтересовался он. «Ну да, я всегда на собраниях гильдии выкидывал что-нибудь интересное. То заявлюсь в враждебную гильдию и полностью ее уничтожу, то с разработчиками у нас начнется очередная перепалка, то вообще пойду и убью мирового босса в одиночку, и притащу кучу всякого хлама. Я был той еще безрассудной легендой Игдрасиля, так что все начали укреплять свои гильдии по максимуму. Но я все равно выносил всех вперед ногами. Есть, как и всегда, вышел я вперед к стражам. Для начала, деревня Корни теперь перешла к нам, и староста там присягнул на верность. Теперь наши территории расширились, обрадовал я всех, давно я не встречал таких лиц. Также город, который я построил, начал разрастаться, а верующих стало все больше, и вера начала распространяться на другие страны. Черное писание теократии Слиин было заменено на моих кукол, а самими нападающими занимается Демиург, выясняя у них информацию с помощью пыток. Теперь теократия беззащитна, если не считать магов, и осталась лишь одна личность, которая по полученной информации равна всему черному писанию, так называемая верная смерть. Скоро я займусь ей, так что проблем она больше не доставит. Также я сделал предложение королю Реэстиза, хоть его двор и не самый лучший, но король у них достаточно умный и рассудительный, так что я пока ожидаю его согласия или отказа. В случае отказа буду действовать по второму сценарию и склонить империю Бахарут на нашу сторону. Айнс, ты говорил с алхимиками после происшествия на кладбище? Решил я поинтересоваться. Да, теперь они работают на Назарик. Было очень легко донести до них, что их жизни были спасены, но они еще только собираются в деревню Корни. Процесс это не быстрый, ответил Айнс. Отлично, все идет строго по плану, отвлекся я. Как только у нас появится собственная страна, наши возможности станут безграничными. Сейчас мы играем в тени и никому не известны, а нашего влияния просто нет, но скоро мы сможем выйти на свет, и все наконец изменится. Религия сплотит всех в единый монолит, а демонстрация изменений, которые пойдут на пользу стране, укрепит решимость, что мы, как правители, гораздо лучше предыдущих. Скоро я отправлюсь обратно в Реэстиз. Нужно наконец встретиться с принцессой, или она сама захочет встретиться. Она отнюдь не глупа и поймет, куда дует ветер, тем более, что сама захочет воплотить те изменения, которые сделают его лучше. Замечательно, просто превосходно, восхитился Айнс. Ты, как всегда, действуешь наперед, и это поражает меня, как и всегда, сказал он. Но я чувствовал, что он находился в состоянии, близком к шоку. Блэк, ты же не против, что в твое отсутствие в команде авантюристов актер Пандоры занял твое место? Могло возникнуть много вопросов из-за твоего отсутствия в команде, извинился Айнс. Я не против. Актер Пандоры знает, как я разговариваю и двигаюсь. Он идеально подходит, чтобы подменять меня, пока я занят и не могу участвовать, согласился с его решением. Хорошо, а теперь я хочу услышать, чего вы добились, стражи, сказал он, посмотрев на детей. Благодарю пленников. Нам удалось разузнать очень много интересного о теократии Слиин, религии, культуре, языке, магических знаниях и особенностях всей страны в целом, просиял Демиург. Я вскоре предоставлю подробный отчет о том, что смог узнать от них. Отлично, Демиург, можешь не торопиться. Эти нападающие оскорбили нас и должны быть наказаны, сурово проговорил Айнс. Да, никто из нас прощать этого не собирается. Аура, как продвигается строительство фальшивого Назарика? Через неделю все будет готово, господин Айнс. Строительство идет строго по плану, и мы даже опережаем его, посмотрела на нас Аура и стала ожидать, когда ее тоже позволит. Очень хорошо, ты отлично постаралась, Аура, похвалил он эльфийку, отчего та аж просияла. А теперь я расскажу о проблеме, сказал он и, достав из пространственного кармана зеркало дальнего наблюдения, показал мне деревню людоящеров. Рядом с фальшивым Назариком, на болотах обитают людоящеры, всего их 5 племен. Я думаю, было бы неплохо их подчинить. Тогда они бы служили дополнительной защитой, а также объектом изучения, высказал он дельную мысль. Думаю, это неплохая идея. Можно было бы послать туда Кацита с небольшой армией, разгромив их, подчинить, согласился я, дополнив его мысль. Я помнил, что именно Кацит сейчас там осаждает врага, но он приобретет очень полезные знания по тактике. Я тоже так думаю. В противном случае весть о фальшивом Назарике может распространиться. Хотя здесь и нет игроков, рисковать и пускать все на самотек не стоит. Согласен, жаль, что нет противника, на котором я мог бы опробовать оружие из своей оружейной, грустно вздохнул я. Оружейная, удивился Айнс. Ну да, я мало что говорил о том, что делаю с Назариком. Да, у меня есть оружейная. пистолеты, автоматы, дробовики, ракетницы, взрывчатка, мины, гранаты, даже ядерные бомбы. Начал я перечислять свое богатство. «Блэк, я надеюсь, что ты шутишь», — с какой-то надеждой спросил он. «Нет, если хочешь, могу показать. Там и разной техники навалом, могу показать танки», — спокойно продолжил я. «Ответь только на один вопрос. Откуда? Я грабил правительственные склады. Никто и никогда не будет из стран пользоваться ядерным оружием, так что я забрал его себе. Нам оно нужнее», — продолжил я, наблюдая, как в его голове крутятся мысли. «Блэк, ты маньяк», — доверительно сказал он мне. «Ты вообще с суккубой спишь, но я же тебя не осуждаю», — обиделся я на него. «Так, Блэк, скажи, пожалуйста, что ты еще успел сделать?» — спросил он, наконец, придя в себя. «Построил легион големов, которые могут пользоваться всем оружием из оружейной, а также покрыл рунами защиты весь Назарик», — щелкнул я пальцами, и повсюду засветились руны. «Можно сказать, что весь склеп – это неуничтожимый мировой предмет, который невозможно разрушить», – обрадовал я Эйнза. «В случае нападения легион переходит под командование мое, твое и стражи этажей», – решил я добить Эйнза. «И сколько у тебя големов?» – осторожно спросил он. 5000 – это те, что готовы к бою прямо сейчас. На складах пылится еще где-то 1020. Магия размножения и деления творит чудеса», – пожал я плечами. «Ну, лишним уж точно не будет, но вот куда применить ядерное оружие, я даже и не могу представить», — задумался он, уже подумав, что у меня не все в порядке, как и у него. «Вот и я не знаю, нам тут просто ни с кем воевать, тем более, что я переделал ядерные заряды. Теперь они не трогают постройки или ландшафт, но уничтожают живых существ в радиусе 5 километров. Потом что-нибудь придумаешь, ты это умеешь, уже устав от всего», — сказал Лайнс. «Пока что это все, Блэк. Есть желание понаблюдать за триумфом Кацита?» — решил он поинтересоваться. «Я и не против, особенно если это бесплатное кино. Я приду, когда ты начнешь операцию», — спросил я, уже сходя с трона. «Через неделю я отправлю туда сообщение через нежить о том, что у них будет ровно неделя на подготовку и попытку отбития нашей атаки. Мне интересно, сплотятся ли они или решат ждать и надеяться на побег», — сказал Лайнс. «Когда я уже спустился, неделя значит, я понаблюдаю за этой деревней, когда освобожусь от дел, может, даже найду кого-нибудь интересного или талантливого. До встречи, Айнс, вскоре пришлю тебе отчет с подробностями о своих действиях. До скорой встречи, дети», — кивнул я всем и телепортировался в свои покои, где начал продумывать свой очередной шаг. В итоге я проторчал в Назарике до самого утра. За это время мне удалось разузнать, как там дела у Каджита. Если коротко, то мать на него зла, очень зла, но все же он ее сын, а семейные узы очень крепки, поэтому, хотя она и злилась на него, они вроде как ладили, что весьма хорошо. Надеюсь, это потом как-нибудь не аукнется. Когда на часах стало 8 утра, я телепортировался к входу во дворец в Реэстис. Поскольку клеймы еще не было, я стал наблюдать за своим городом и переговариваться с Шалтир. «Благодарю за то, что я немного изменил канон. Она не совершила никакого предательства, из-за чего Айнс ее не убил и не воскресил после. Меня вообще удивило, как она в сериале просила о наказании. Я видел ее настройки и сам кое-что туда добавил, но Перранчина записал столько всего, что наказать ее не получится никаким способом. Серьезно, как вообще можно записать столько пристрастий ко всему? Как наказывать ее? Она будет получать удовольствие от всего. А если учесть, что он записал ее как мазохистку, то боли и унижения будут ей только в радость. Засада. В Назарике весь женский коллектив, мягко говоря, странный. Альбеда раньше была нимфоманкой, с Шалтир все и так понятно, а аура напоминает пацанку. Плеяды АО – это просто сказка. Солюшин – плотоядная слизь с наклонностями садиста, Нарбирал более-менее нормальная, только считает людей грязью. Люпус – садистка, которая притворяется милой, а также является вервольфом. Сизу Дельта вообще автоматон, но она нормальная, только своих чувств не показывает, зато любит все милое и прикольное. Энтома Арахнит, который ест людей и считает их хорошей пищей, в общем, людоедка. Ауреол Омега, самая нормальная из всех, потому что она человек и занимается координацией работы порталов в Назарике. Юри Альфа, обычная для дуллаханов, она имеет очень добрый характер и не особенно любит убивать. И это всего лишь плеяды. У нас с Эйнзом таких индивидуумов по всему Назарику. Хорошо, что в каноне Айнс был с ними, иначе миру было бы плохо, если бы они начали покидать Назарик и делать, что хотят. Когда я закончил говорить, повернул голову к входу и заметил идущего в доспехах Клейма, а с ним, принцесса Риннер, третья принцесса. Что она здесь забыла? Пусть уходит обратно, чтобы пить свой чай или спать, она мне не нужна на тренировке. Привет, Клейм. Доброго утра, принцесса Риннер. Протянул я руку Клейму, которую тот пожал, а затем слегка поклонился Риннер. Пошла вон отсюда, гений долбанный. Мне и без тебя неплохо жилось. Ты что, совсем глупая? Тебя не звали, так что засунь свою голову подальше и иди играй с куклами. Материл я эту принцессу, в голове которой прорабатывались планы о том, насколько я могу быть ей полезен и стоит ли меня убрать, ведь я угрожаю жизни Клейма. Принцесса решила присоединиться к тренировкам, не сочтите за грубость, но, принцесса, я сомневаюсь, что в платье и короне вы сможете приемлемо обращаться с оружием. Оценивающе оглядел я принцессу, а мне уже окончательно приготовили смертный приговор. Вам не стоит по этому поводу переживать, я всего лишь хочу посмотреть на вашу тренировку. Вы не против? Проговорила она милым голосом. Мне хотелось продлить разговор, и это ее актерское мастерство, не спорю, может, местных она и дразнит, что даже родного отца провела, но ее эмоции мне как на ладони, и я просто ощущаю фальшь. Я не вправе что-то запрещать владелице замка, просто ответил я. Клейм, где у вас здесь есть место для тренировок? Я не очень хорошо ориентируюсь, виновато улыбнулся я. Конечно, император Блэк, сюда, пожалуйста. Указал он рукой на путь и начал вести меня и принцессу. Мне все это надоело, и я просто остановил время, точнее, остановил его в определенном радиусе и только для Клейма. А теперь мы поговорим серьезно, повернулся я, и мое лицо разделилось на две части, из-за чего мысли принцессы, для которой я не останавливал время, стали хаотичными. Для начала, хватит думать, что можешь меня убить, дура ты малолетняя, у тебя это не получилось бы, не потому что у тебя мало силы или разума, а просто потому что ты не сможешь, приблизился я к ней, и можешь не беспокоиться, я остановил время, так что Клейм ничего не слышит и ничего не заметит, когда я его снова запущу, так что я предупреждаю тебя всего один раз, не смей мне мешать, я вижу тебя насквозь, и твоя дурацкая маска для меня ничего не значит, твои мысли и желания мне не секрет, пока ты играешь с людьми, как с фигурами на шахматной доске, я просто возьму доску и размажу твое милое личико. Так что, если ты вздумаешь мне мешать или как-то еще противодействовать моим планам, я превращу твою жизнь в настоящий кошмар. Я приблизился к ней в образе духа, и вот теперь она ощутила животный страх. Что лучше, стереть твою личность и сделать тебя той, кем ты притворяешься, или раскрыть твою истинную сущность всей стране? О, знаю, я просто залезу к тебе в сон и не дам проснуться, ты умрешь, так и не увидев рассвета, хотя нет, слишком просто, точно, поменяю твою расу на гетероморфа, тем, кем ты и являешься, вот будет потеха, ха-ха-ха, рассмеялся я, но это был не мой смех, он был прерывистым и доносился отовсюду, так что запомни, я, может и не убью тебя, но могу сделать гораздо хуже, настолько, что ты приползешь ко мне на коленях и станешь умолять подарить тебе смерть, я приблизился к ней, отчего ее даже затрясло, твоя гениальность ничто по сравнению со мной, ведь я просчитываю сотни ходов вперед, я знаю, что есть, что происходит сейчас и что будет, ты не сможешь спрятаться, не убежишь, не скроешься от меня, помни об этом, запомни хорошенько, если каким-то образом ты мне помешаешь, я достану тебя даже на том свете, просто заберу твою душу и создам новое тело, поэтому меня больше никогда не зли, проговорил я, ты поняла? «Да», практически прошептала она, вот и славно, отстранился я и снова стал придурковатым и веселым, что окончательно выбило принцессу из колеи, отчего она чуть не упала, ох, ну куда же вы, протянул я руки и поймал ее, принцессе не стоит падать на землю, платье испачкается, но давайте не будем о грустном, вставайте на ноги, вот и так, я помог ей и увидел, что на ней нет лица, вообще, даже маска пропала. Эх, и тяжела же жизнь исполнителя желаний. Всем чего-то нужно, все чего-то хотят, но всегда забывают, что гениальность – это не дар, а слава слепа, сила. Так вообще, достается обычно тем, у кого нет мозгов. Ну да ладно, в путь. Вернулся я на свое место и развеял заклинание. Мы продолжили идти дальше, но Клейма что-то забеспокоило, и я повернулся следом за ним. «Принцесса, с вами все хорошо?» – забеспокоился я о ней, хотя внутренне хохотал. Сейчас она стояла, как вкопанная, и, видимо, думала, что ей делать. «Принцесса!» – крикнул я, и она наконец пришла в себя. «Да-да», – заторможенно посмотрела она на меня, и я ощутил тот самый животный страх, что был скрыт за улыбкой. «Какие-то проблемы?» – поинтересовался я, после чего мой глаз сверкнул темным синим цветом, а так как Клейм был впереди меня, он этого не мог видеть. «Ничего особенного, просто мне кое-что вспомнилось», – улыбнулась она и решила идти дальше. Я, изобразив удивление, пожала плечами перед Клеймом, посмотрела на его недоумевающее лицо и отправилась вслед за принцессой, которая, похоже, знала, где находится тренировочная площадка. «Что ж, посмотрим, на что способен этот мальчишка. Может, он меня даже удивит». Часть 10. Спарринг и знакомство всех со всеми. Примечание к части. Огромная благодарность Evil Suppressor, Contictut, Антон Николенко, Самради 1964 СТСОМ за нахождение ошибок, корректировки текста и диалогов. Дойдя до одной из башен, где в свободное время тренировались все воины, он оглядел помещение, места было достаточно. «Ну что же, приступим», — указал я Клейму на его часть импровизированной арены, в то время как принцесса встала у одной из стен. «Советую не сдерживаться, меня ты не убьешь по неосторожности, можешь за это не волноваться», — улыбнулся я. «Меня просто невозможно ранить незачарованным оружием, и даже если бы твой меч был зачарован, царапины даже не останется. Так что нападай на полную силу», я договорил и трансфигурировал свою трость в меч, создавая замысловатый узор в воздухе, после чего указал на Клейма. Он, взяв щит, стал приближаться ко мне, выставив его вперед и держа меч во второй руке, немного свободно внизу. Поняв, что он задумал, я сразу же сблизился с ним и, ударив по щиту, резко развернулся, из-за чего щит закрыл ему обзор. Повернув корпус, я ударил его ногой по щиту, в результате чего он не удержал его, и щит упал на пол. Он попытался ударить меня мечом, но я просто заблокировал его, отведя в сторону, использовал свой собственный меч как опору и, поймав ногами тело Клейма, повалил его на пол. Тут же приставил острие к горлу, таким образом завершив наш бой. «Запомни, все твое тело – это оружие. Нет неважных частей тела, важно использовать их все. Меч – лишь одно из оружий, но надо помнить, что он лишь продолжение твоей руки, а не единый с ней монолит», – сказал я, убирая меч и протягивая ему руку. «Запомнил?» – спросил я, помогая ему подняться. «Да», – простонал он, поднимаясь. «Ничего не сломал? Ты сразу говори, я тебя подлечу и вправлю сломанные кости», – поинтересовался я. «Не волнуйтесь, я очень крепкий», – кивнул он мне, выражая признательность. «Хорошо, а теперь продолжим», – сказал я, вставая в стойку и готовясь отражать нападение. Сразу же Клейм решил напасть сверху, придавая силе своему мечу, но я просто заблокировал его атаку. От его попытки ударить меня ногами в голову я уклонился, отойдя в сторону. Он, не растерявшись, повернул корпус и попытался отсечь мне голову, но я пропустил его меч над головой и, сделав сальто, откинул его меч ногой, из-за чего парень выронил свое оружие. Я снова приставил клинок к его горлу. «Уже лучше», – прокомментировал я его успехи, убирая клинок и наблюдая, как он задыхается. «Выпей, это поможет тебе продержаться весь день, без побочных эффектов». Сам варил и проверял, протянул я ему склянку с зельем, которую достал из пространственного кармана. «Благодарю», – сказал он и выпил зелье, сразу почувствовав бодрость. «Продолжаем, я сделаю из тебя первоклассного мечника. Учеников у меня было много, и все они могли расправиться с драконом, так что ты не станешь исключением», – пообещал я. Парень, сначала удивившись, поднял меч и снова устремился ко мне. Так наш бой и продолжался. Вскоре подтянулись и простые воины, которые обычно тренировались в башне, так что все могли видеть, как мы деремся. Сначала Клейм хотел уйти, но я, на правах наставника, запретил ему это. «Раз уж мы взялись за тренировки, нужно довести дело до конца». Меня поразило его упорство. Каждый раз, когда я его колесил или ломал конечность, он вставал и продолжал драться. Я стоял как неприступная крепость, не пропуская ни одного удара, постоянно уворачивая силы, блокируя его атаки. А ведь я еще сдерживался и не использовал свою силу на полную мощность. Если бы я начал действовать всерьез, Я просто разрубил бы его напополам и даже не почувствовал бы сопротивления. Расступитесь, что здесь происходит? Послышался знакомый голос, но я отвлекся и вовремя заблокировал удар меча. После этого я опустился на пол, выставил одну ногу, крутанулся и сделал подсечку. «Блэк, принцесса Риннер, Клейм, что здесь происходит?» Поинтересовался Газев, а это действительно был он. «Тренировка, оперся я на меч, я обещал тренировать Клейма, и я всегда держу свое слово. Вот и приучаю молодежь к славному искусству резания ближнего своего», усмехнулся я, протянув руку Клейму и помогая ему встать. «А ты тут какими судьбами, мой друг?» Склонил я голову. «Решил потренировать солдат. Скоро ежегодная война. Нужно, чтобы все были в хорошей форме», с грустью оглядев он солдат. «Кто знает, может, ежегодной войны и не будет», сказал я с намеком, «но если ты не против, предлагаю всем желающим потренироваться со мной и Клеймом. Ему как раз нужно отдохнуть, моральная усталость, это не физическая», проговорил я и посмотрел на паренька. «Клейм, отдохни пока, через час продолжим. Твое тело привыкло к таким тренировкам, так что лучше не двигайся», посоветовал я ему. Он подумал, кивнул и направился на скамейку к принцессе. «Пусть только попробует она пожаловаться на меня, сделаю ее навсегда немой. Так что насчет моего предложения, решил я не терять времени. Сам понимаешь, сложно найти мне соперника, учитывая мою силу и магические умения. А с кем ты сражался?» Решил он поинтересоваться. «Драконами, химерами, разными магическими тварями, людьми, разумеется, и магическими существами. Я всюду шел со своим войском и побеждал, а теперь достиг такого уровня, что могу потягаться и с богами, но подобного титула я пока не заслужил. Максимум, чего я могу достичь, это затянуть эту планету и перехватить Солнце с Луной, до уровня Бога, который может одной силой воли создавать жизнь. Я пока не дорос», пояснил я свое видение мира и своих сил. «Понятно», улыбнулся он. «Думаю, парням не помешает небольшая тренировка», окинул он взглядом воинов. «Видимо, они чем-то провинились, раз капитан решил с помощью меня выбить из них всю дурь. А может, он просто думает, что спарринг с настоящим сильным воином подтолкнет их к саморазвитию. Раз уж сам император предложил, отказываться будет невежливо с моей стороны. Отлично, пусть выходит группой, так они будут учиться действовать совместно и координировать свои действия. По крайней мере, у них появится шанс», подумал я, после чего разделил свой меч и сделал из него два поменьше. «Вот, теперь можно начинать», сказал я, вставая на середину нашего ринга и приготовляясь ждать. Двое воинов вышли вперед и сразу устремились ко мне, как только Газев дал сигнал. То, что их было двое, для меня не было проблемой. Благодарю шарнирам в своих запястьях, я мог управляться с мечами гораздо быстрее, да и не испытывал особых усилий сгибать руки под самыми немыслимыми углами, даже не выходя за пределы возможностей очень умелого мечника. Было бы нечестно драться и показывать свое превосходство за счет своих способностей в магии, так что каждый солдат, которого я победил, не был унижен, просто ощутил разницу в силах. «Очень искусно, думаю, даже мне при всем желании тебя не победить», вынужден был признать Газев. «Нет лишних движений, отточенные и четкие взмахи мечом, и этот взгляд», он посмотрел мне в глаза, «взгляд, который говорит лучше любых слов», кивнул он своим мыслям. «Взгляд убийцы, того, кто идет в бой не для того, чтобы защитить себя или любимых, а чтобы покорить своих врагов. Неважно какими методами, важно только то, что враг не сможет больше навредить тому, что дорого». Мысленно согласился я, ведь мне мои воины уже говорили о том, как я выглядел после своих геноцидов, безумцем. «Я очень польщен тем, что такой воин, как вы, признали мое мастерство, Газев», поклонился я в пояс, и он сделал то же самое. «Мало кто может понять оружие и его важность», сказал я с грустью, «ведь большинство из наших подданных, включая моих сестр, никогда не признавали оружие, а ведь оно может спасти их жизнь не хуже магии. Но, думаю, мне пора возвращаться к тренировкам с Клеймом», взглянул я на паренька, который стоял неподалеку и наблюдал за всем. «Продолжаем», добавил я, вновь став серьезным. Так и прошел весь день. Я тренировал Клейма, и его мастерство возрастало просто на глазах, невероятная обучаемость. Вот на что способен человек с целью: свернуть горы, уничтожить самую жуткую тварь, придумать выдающееся изобретение. Нет преград, если есть достойная цель. Это касается всех, И если кто-то обладает целью и амбициями, то нет ничего невозможного. Ха! Прохрипел Клейм, снова падая на землю. Мы вообще не прекращали, я гонял его несказанно, а зелья поддерживали его тело и организм в нормальном состоянии. Неплохо, повернул я голову к окну, но на сегодня можно закончить, над телом нельзя так издеваться. Я подал ему руку, поднимая его на ноги. Так не пойдет, взглянул я на его меч. Позволишь, я протянул руку, и он положил в нее рукоять меча. Сразу же он раскалился до красна, и я немного поправил его. Вот, теперь это неразрушимый артефакт. Можно хоть в лаву бросать, ничего ему не будет, передал я меч обратно. Благодарю, поклонился Клейм. Ты его заслужил, парень. Если старания не вознаграждаются, то они превращаются в рутину, и саморазвитие становится настоящей каторгой. Помни о том, чему ты сегодня научился. Я продолжу наши тренировки через 2 дня, тогда твое тело и разум отдохнут, и мы продолжим. Ну а до тех пор мне нужно будет заняться кое-какими государственными делами. Еще увидимся, Клейм, протянул я ему руку, которую он пожал. Принцесса, слегка поклонился я, после чего, выходя из башни, залез на стену и просто шагнул вниз. Император Блэк испугался за меня парнишка, но, расправив крылья, я аккуратно приземлился на землю. «Не волнуйся так, меня не убьет гравитация», — крикнул я ему, после чего переместился обратно в Назарик. Я поинтересовался у некромантов, что им удалось собрать много информации о теократии Слейн, и оставил пленников в покое. Затем я отправил Каджита к Нигуну, им будет полезно поработать вместе, а матери Каджита нужно немного отвлечься от стресса. У нее и так после дня воскрешения было много потрясений. Жить вместе, где повсюду водятся монстры, отнюдь не добавляет спокойствия. Я сам стал задумываться, что мне делать дальше. Убивать рептилий мне совсем не хочется, но они представляют собой неучтенный фактор, и просто оставить их в покое я не могу. Насколько я помню, после первой атаки они уже были готовы склониться и принести присягу верности, но Айнс решил их просто истребить ради того, чтобы Кацит искупил свою ошибку. Он сильно провалился, поскольку той нежитью, которая ему была выделена, можно было бы захватить людоящеров. Но он просто отправил их всей толпой, без тактики и стратегии, надеясь задавить числом. Его лишь спасает то, что у него не было опыта, как и ни у кого из стражей не было жизненно важного навыка. А как вдалбливать его, я даже не представляю. Как объяснить им, что убивать – это плохо? У них даже не возникает вопросов по поводу устранения кого-то. Пиздец. Определившись со своими мыслями, я решил, что пора открыть портал на Эквус. У меня наконец-то появилось свободное время, а без своего дирижабля как-то некомфортно. Хочу свою большую дубинку. Не став долго думать, я просто взял и создал еще одну комнату, благо у меня было очень много места. Раскинув руки в стороны для большей концентрации, я начал создавать сквозной портал, который вел в одну из тайных баз в Эквестрии, о которой знали мои сестры и присматривали за ней. Персонал всегда был готов выдвигаться по первому моему требованию, а защита базы могла бы выдержать и десятки одновременно запущенных ядерных бомб, один из моих шедевров. Когда руны легли, как надо, я начал готовить пробойник с четкими координатами места, где хотел, чтобы оказался портал. Когда все было готово, пробойник был отправлен прямо в арку портала. Сразу же вся стена начала мерцать, и сквозь нее стал виднеться ангар летательных аппаратов, а также фестралы, в своей броне и с наведенными на меня автоматами. «Что есть свет во тьме?» Четко задал мне вопрос один из фестралов, который являлся одним из стражей от незваных гостей. «Луна, что освещает всем путь», улыбнулся и произнес вторую часть. «Прошу нас простить, император», поклонилась Лангмин. «Это была именно она, ее голос я узнаю из тысячи, а благодаря бессмертию, которым я ее одарил, всегда могу ей доверять, как и любому из фестралов. Встань, Лангмин, это был мой приказ, твоей вины здесь нет. Как я вижу, вы тщательно следили за этим местом. Просто превосходно», оглядел я помещение ангара, а затем перевел взгляд в сторону. Там стоял мой флагман, который за эти годы был сильно модернизирован и улучшен. Флим и Флэм тоже стали бессмертными и неустанно трудились, создавая различные машины, которые улучшали жизнь всем в моем мире, вместе с сестрами. «Как там мои сестры?» Решил я поинтересоваться, ведь хотя я и связывался с ними через мир снов, мне хотелось бы увидеть их вживую. «Ваши сестры неустанно ожидали вашего возвращения, как и все мы, чтобы продолжить служить вам, как и прежде, обрадовала она меня, так как я чувствовал искреннюю радость от своего возвращения. Лангмин, собери, пожалуйста, всех моих сестер в зале для совещаний. Скажи, что я привел гостя, о котором мы с ними говорили во снах. Они поймут, о чем я, а также подготовьте полнолуние к путешествию. Кивнул я на свой флагман, скоро он мне понадобится. Все будет сделано согласно вашему приказу, император, отдав мне честь. Она и другие фестралы побежали исполнять мой приказ. Айнс, я хотел бы показать тебе кое-что поистине невероятное. Собери, пожалуйста, всех стражей и сам приходи к моим апартаментам. Я наконец открыл портал. Только предупреди их, что не стоит проявлять агрессию, а то я не хочу, чтобы произошло недопонимание. Сообщил я Айнзу и стал ожидать его, сидя на своем кресле в апартаментах. Вскоре я услышал стук в дверь. Я решил подойти к двери и впустить всех. Собрались все, кроме Себаса и Солюшин, так как у них сейчас миссия. Демиург, Кацит, Виктим, Аура и Мари, Альбеда и Шалтир, и, разумеется, сам Айнс во главе. «У тебя действительно это получилось?» – нетерпеливо спросил мой друг. «Разумеется, я гений в рунной магии и волшебстве, так что когда я добьюсь успеха, это будет всего лишь вопросом времени. Пока что присядьте. «Мне нужно кое-что вам сказать», — предложил я, но присел только Айнс, а Шалтир подошла ко мне и села на колени. «Ей можно». Остальные просто сели на одно колено и приготовились внимательно слушать мои слова. «Во-первых, мы отправляемся в мою империю, где я оставил своих старших сестер перед тем, как прийти в Игдрасиль. Сейчас же я хотел бы снова посетить свое карманное пространство, в котором находится моя империя, и взять оттуда много чего, что поможет нам покорить этот мир. Также я хотел бы познакомить вас с многими существами. Там есть разные существа, от говорящих пони до драконов. Каждое существо в том мире умеет разговаривать, так что агрессию применять не стоит. Я оглядел всех и, когда мысль укрепилась в их головах, продолжил. Там также есть люди, и они служат мне, а значит и Назарику. Не нужно отрывать кому-то руки или ноги, если кто-то поведет себя не так. Там менталитет немного отличается, так что помните об этом. Можете не скрываться, на вас будут смотреть с большим интересом, так что ходите и рассматривайте, задавайте вопросы, если что-то вам непонятно. Остальное поясню, когда мы перейдем через портал. Я опустил свою любимую на пол, после чего встал, и мое действие повторил Айнс, потому что Альбеда уже уселась на его колени. И да, мои сестры ничуть не уступают мне в силе и умении, но вы друг другу понравитесь, улыбнулся я и направился к арке портала. Все последовали за мной, и когда увидели, что я прохожу сквозь портал, нерешительно последовали за мной. «Где это мы?» – первым спросил Айнс, оглядывая помещение. «Это один из моих тайных складов. Я сделал персонал бессмертным, повернув голову к своему флагману. Я заметил, что погрузка идет полным ходом. Пони в броне?» – спросил Айнс, когда взглянул туда же, куда и я. «Фестралы, раса пони, которые живут ночным образом жизни и преданы до последнего вздоха. Они готовы умереть, но исполнить любой мой приказ», – пояснил я и заметил, как ко мне приближается Лангмин. «Император, ваши указания были выполнены», – поклонилась она, привлекая внимание всех присутствующих. «Отлично, Лангмин, можешь встать», – сказал я и повернулся к остальным. «Это Лангмин, командующий всеми фестралами», – представил я ее. «У тебя есть что-то важное?» – поинтересовался я, вряд ли она стала бы беспокоить меня просто так. «Как вы приказали, ваши сестры ожидают вас и ваших гостей в зале для совещаний», – проговорила Лангмин. «Хорошо, передай, что мы скоро прибудем, а пока я проведу небольшую экскурсию», – сказал я. Лангмин, отдав честь, устремилась к портальным аркам. «Что ж, давайте я вам все покажу», – продолжил я, поворачиваясь и указывая направление. «Мы побывали везде, где только можно. На оружейных складах, в столовых, ангарах с техникой, казармах, реакторной комнате, где был генератор, питающий всю базу. Я показывал и рассказывал обо всем, и таким образом мы поднимались все выше и выше. Когда я закончил рассказывать об обитателях этого мира, мы, наконец, вышли на террасу, откуда открывался прекрасный вид на Кантерлот. Это столица всей Эквестрийской империи, Кантерлот», — указал я тростью на замок, расположенный на горе. «Красиво», — огляделся Айнс, и я был с ним согласен. Ни один из миров Игдрасиля не мог даже сравниться с тем, какую жемчужину я создал вместе с моими сестрами. Даже мир, в который мы с Айнзом попали, выглядел блекло. Но что ты имел в виду, говоря, что это пространственная складка? Решил он задать вопрос, оторвавшись от пейзажа. То и имел в виду. Это пространство полностью подконтрольное мне и сестрам. Я могу менять ландшафт, управлять солнцем и луной, изменять планету так, как позволит мне мое воображение. Здесь все повинуется нашей воле, сказал я, расставив руки, и отдал команду светилам, которые совершили оборот, а потом вернулись обратно на свое место. Это я и имел в виду, когда говорил, что из этого мира можно сделать цветущий сад. Повернулся я и облокотился на перила, мир без страданий, где нет вражды, где другие расы не притесняют друг друга, где нет беспричинного насилия, и где не нужно бояться, что придет какой-то святой, назовет кого-то злом и начнет враждовать в бессмысленных схватках. Нет вечно жирующих дворян, которые гордятся тем, что сделали их предки, нет разобщенности. Все стало единым монолитным механизмом. У меня ушло чуть меньше 100 лет, чтобы все заработало как надо. Я искоренял расизм, убивал подстрекателей, даже геноциды совершались по моим приказам, и вот результат. Идеал, повернулся к собравшимся на балконе, я хотел сделать то же самое и с Игдрасилем, но, увы, не получилось. Все просто отвергали саму концепцию идеала, занимались ерундой и питали ненависть друг к другу только из-за расовой принадлежности, а потом Игдрасиль рухнул, и наша команда распалась, говорил я, и в моем голосе чувствовались усталость и печаль. Я скорбел о том, что тот мир умер, мир, который я хотел превратить во что-то прекрасное. Блэк, мы всегда рядом с тобой, ты не один. Твои сестры, гильдия, я, стражи, Назарик, мы по-прежнему с тобой. Прости, я иногда не понимал некоторых вещей и не всегда тебя понимал, подошел ко мне Айнз. Но посмотри вокруг, разве старания не стоили всего этого? Ты столько всего сделал, создал, совершил, и все это было ради высшей цели, мира, может, и не для всех, но мира для тех, кто тебе дорог. Разве это не прекрасно? Положил он мне руку на плечо. Я хочу помочь тебе осуществить этот мир в реальность. Наш план был ступенью к этому, и главное было сделать первый шаг. А теперь давай поднимемся по этой лестнице и покажем всем, что это не ты, не я и не все, кто нам дорог, ошибались, а сам мир. Стукнул он своим посохом, и от его слов мне стало легче. Спасибо, Айнз, ты всегда умел говорить нужные слова. Искренне поблагодарил я своего друга. Пойдем же, положим начало новой легенде во имя этого мира и Назарика, подтолкнул меня Айнз. Да, что-то я расклеился, но рядом с такими разумными не стыдно показать и слабость, оглядел я детей, крутанул трость и направился обратно в помещение базы, находящейся в горе. Пока мы шли, Айнз о чем-то напряженно думал. Его тело не уступало моему, обработка и просчеты любой информации происходили почти мгновенно. Хотя его лицо и было черепом, его движения, а также немного замедленная походка давали понять, что он сейчас крайне сосредоточен. Пока мы шли к залу для совещаний, он рассказывал общее устройство государства и о том, кто за что отвечает. Поскольку я разделил управление с сестрами, каждая занималась исключительно своим делом. Стражам необходимо понимать, к кому обращаться по конкретным вопросам, иначе они будут спрашивать у Найтмира разведки и добычи информации, хотя этим полностью занимается Каралин. Так мы и дошли до зала, где, взявшись за ручки большой двухстворчатой двери, я толкнул их. Сразу же увидел всех своих сестер и, по их взгляду, понял, что меня прямо сейчас попытаются зажать до смерти в объятиях, параллельно настойчиво допрашивая, почему же я так долго не возвращался. «Приветствуем тебя, брат. Вижу, ты привел гостей», — оглядела она толпу за моей спиной. «Привет, Найти, Каролин, Темпест, Кризалис, Зекара. Давно не виделись, почти 20 с лишним лет», — сказал я, и, окружив меня, они обняли. «Да, я тоже скучал. Не представишь нас?» — ткнула меня в бок Темпест. «Разумеется. Повернулся я к стражам. Это Шалтир, моя будущая жена, а также страж первого, второго и третьего этажей великой гробницы Назарик», — представил я вампиршу, что изящно сделала Книксон. «Рада познакомиться», — поприветствовала она моих сестр. «Кацит, страж пятого этажа великой гробницы Назарик», — представил я инсектоида.